беден, мерзок, но Господь исцелил его не издали. Он призвал его к себе и возложил руки ему на голову. Помни это, сын мой. Если бы моя мать руководила мною всю мою юность, она подвигла бы меня не знаю на какие великие дела. Я мог бы стать святым, реформатором, мучеником. Увы, мы расстались, когда мне было 13 лет, и больше не виделись. Сен-Клер потупился и долго молчал, потом заговорил снова. Какую чепуху, какой вздор несут о человеческой добродетели! Ведь чаще всего она определяется широтой и долготой, географическим положением и темпераментом человека. Основное в ней – плод чистой случайности. Вот, скажем, ваш отец поселяется в Вермонте, в городе, где все свободны и равны между собой. Посещает церковь, становится членом церковного совета, диаконом, потом вступает в общество аболиционистов и считает нас, грешных, чуть ли не язычниками. А ведь, откровенно говоря, по сути своей, по свойствам характера, он — двойник моего отца. Это сходство просачивается наружу десятками путей. Та же в вашем отце сила и властность духа, та же нетерпимость. Вам самой хорошо известно, как трудно убедить кого-то в вашем городе, что сквайр Сен-Клер — человек отнюдь не надменный. На самом же деле, хоть ваш отец и попал в демократическую среду и воспринял демократические идеи, но в душе он такой же аристократ, как и мой отец, который властвовал над 5-6 сотнями рабов. Мисс Офелия хотела было опровергнуть точность портрета, нарисованного Сен-Клером, и уже отложила вязание в сторону, но он остановил ее. «Знаю, знаю, что вы хотите сказать. Не поймите меня так, будто я говорю, что наши с вами отцы совершенно одинаковы во всем. Один из них попал в такую среду, где все шло наперерез его природным склонностям, другой туда, где все потворствовало им. Из первого получился своенравный, крутой старик-демократ. А случись так, что оба они владели бы плантациями в Луизиане, их не отличить бы друг от друга, как пули одного калибра. «Откуда у вас такая непочтительность?» — воскликнула мисс Офелия. «Я ничего плохого не хотел сказать», — ответил Сен-Клер. «Но вы же знаете, что почтительность мне не так уж и свойственна. Впрочем, вернемся к моему рассказу». Умирая, отец завещал все свое состояние нам с Альфредом, уверенный, что мы его поделим по-братски. Более благородного, более великодушного человека в общении с равными, чем Альфред, не найдешь на земле. И мы поделили отцовское наследство, не обменявшись ни одним резким словом. Сначала мы хозяйничали на плантации вдвоем. Альфред, который своей приспособленностью к жизни и своими деловыми качествами давал мне 100 очков вперед, взялся за работу с жаром и стал преуспевающим плантатором. Через 2 года я понял, что помощи ему от меня мало. Вы только представьте себе, 700 невольников, которых ты даже в лицо не знаешь, до которых тебе в сущности нет никакого дела, а о них надо заботиться, их надо кормить, с них надо требовать работу, как со скотины. А чего стоят надсмотрщики? И неизбежный кнут, их единственный, их первый и последний аргумент. И когда я вспоминал, как моя мать ценила простую человеческую душу, мне становилось страшно. Несут же люди вздор, будто невольники довольны всем этим. И по сей день я не могу слышать ту несусветную чепуху, которую с покровительственным видом несут ваши северяне, решив во что бы то ни стало найти какое-то оправдание нашим грехам. Нам-то лучше знать. Покажите мне того, кто хочет работать всю свою жизнь, с раннего утра и до позднего вечера, под неусыпным хозяйским оком, и не иметь возможности выполнить малейшее собственное желание, не знать ничего, кроме отупляющего однообразного труда. И ради чего? Ради одной пары штанов и одной пары обуви в год? Ради скудной пищи и крыши над головой, которых не жалеют ему, чтобы он был в силах работать? Пусть тот, кто думает, будто человеческое существо можно с легкостью подчинить этим способам, испробует такую жизнь на себе, а я лучше заведу собаку и с чистой совестью выдрессирую ее. «Я полагала, что вы здесь все одобряете такое отношение к рабам», — сказала мисс Офелия, — «и оправдываете его, опираясь на Библию».